Тут же были приняты обычные меры, вызвали полицию, принесли кислород, хранившийся в аптечке на втором этаже. Это была формальная процедура, ибо мисс Прим уже ничем нельзя было помочь. «Никогда не знал до этого дня, как ее зовут», — сказал Джерри, когда все усилия оказались тщетны. «А вы ее знаете?» — спросил Шамбрен. «Ее знают почти все в отеле. Мы называли ее просто герцогиня». Первой мыслью Шамбрена было уволить ночного администратора. В отеле «Бомонт» не сдают номера женщинам определенных профессий. Потом он вспомнил, что Карл Невер, который работает ночью, заболел, а у его заместителя не было основания отказывать какой-то Памеле Прим. Единственным имуществом мисс Прим была небольшая дорожная сумка. Дамская сумочка лежала открытой на бюро. Шамбрен взглянул, нет ли там каких-нибудь документов. Кроме губной помады, пудры и нескольких ключей, в сумочке было заказное письмо, адресованное мисс Памеле Прим. Указанный на конверте дом находился в нескольких кварталах от отеля «Бомонд». Имя и адрес были напечатаны на обычном конверте с маркой на месте обратного адреса, почтовый ящик почтамта. Само письмо было также напечатано на машинке на листе хорошей белой бумаги. Читая его, Шамбрен постепенно менялся в лице. 20 декабря. Дорогая мисс Прим, мне хорошо известна ваша ненависть к Кобри Муну. Я знаю также в точности состояние ваших финансов. У меня к вам предложение, которое одновременно удовлетворит и вашу жажду мести, и потребность в деньгах. В этот момент на ваше имя в Олтон Трест Компани на Мэдисон-авеню положена сумма $10,000. Можете получить ее сегодня же. Можете использовать их, как вам угодно, расплатиться с долгами, уехать за границу, сжечь их на костре. Вы зарабатываете право на эти деньги, если через 2 месяца, то есть 20 февраля, Обри Муна не будет в живых. Если вы возьмете деньги, а он в полночь 20 февраля будет еще жив, вы сами доживете до конца следующего дня. Если же вы не возьмете этих денег, то останетесь жить, но много-много раз пожалеете о том, что упустили единственный случай освободиться от Муна, от нищеты и деградации». Письмо не было подписано. Шамбрен молча передал листок Джерри Додду. «Какой-то розыгрыш», — недоуменно пожал плечами Джерри. «Если уж вы хотите заплатить 10 000 за чье-то убийство, то не станете нанимать невротичную девицу. Вы найдете профессионального убийцу, и притом за половину этой цены. А, кстати, не был ли Мун одним из ее клиентов?» — спросил Шамбрен. По данным ночной смены, 2 раза в месяц она проводила у него 1 или 2. «Возможно, и чаще», — сухо сказал Шамбрен. «Сегодня у нас 15-е. У нее было еще 6 дней, считая сегодняшней. Но она не выдержала, вероятно, знала, что не сможет этого сделать, и выбрала самый мрачный способ решения проблемы». В 6:30 вечера известие о самоубийстве в отеле «Бомонт» стало общим достоянием. При обычных обстоятельствах смерть неизвестной девушки в крупном отеле не вызвала бы никакого интереса за его стенами. Но письмо, найденное в ее сумочке и связавшее ее имя с Обри Муном, превратило ее смерть в чрезвычайное происшествие. Заговор с целью убийства знаменитого писателя. В 6:30 вечера версия этого события появилась на экранах телевидения. В скромном номере на 14-м этаже отеля «Бомонт» Джон Уиллс лежал на кровати, сцепив под головой руки, и смотрел программу новостей. Когда диктор стал читать адресованное Памеле Прим письмо, он резко встал и выключил телевизор. На лбу его выступили капельки пота.